Глава 6. К сожалению, я раньше не относился к болезни Бехтерева серьезно. Ну, думаю, срослись позвонки, и ладно, жить можно. О том, что это такой выраженный, разрушительный процесс, я не знал. В воспалении в позвонках и сочленениях мне удалось лишь немного приглушить, чтобы пациент смог хотя бы нормально двигаться. Но чтобы победить болезнь с одной процедуры, как мне в последнее время удается победить бронхит, гайморит и даже пневмонию, не получится. Может, только когда я обрету силу на уровне захрена. С этим теперь даже силы не померишься, остается только газ. На сегодня, к сожалению, все, сказал я пациенту, который уже натерпелся острых ощущений от моего вмешательства. В следующий раз буду звать Корсакова для обезболивания. Какой-нибудь блокадой тут точно не отделаешься. А что, господин лекарь? Спросил пациент, удивляясь, насколько просто у него получилось слезть со стола. «Разве не все? Я вроде отлично себя чувствую. Давно такого не было, что мне не больно вставать с кровати. А тут с неудобного стола вроде бы без проблем сам слез». «Нет, полностью вашу болезнь мне побороть не удалось», — покачал я головой. «Потребуется еще несколько сеансов и регулярное наблюдение. Будем с вами искать пути, ведущие к победе». «Понятно», — произнес пациент и немного погрустнел. «Ну, хоть боль ушла, и двигаться могу спокойно, это уже хорошо. Я так понимаю, мне нужно прийти повторно?» «Да, давайте через неделю, следующую среду», — ответил я. «Вы только сначала позвоните, может, я уже буду работать в другом месте». «Даже так? Вы отсюда увольняетесь?» — удивился он. «Неужели тут не ценят такого специалиста?» «Дело вовсе не в этом», — рассмеялся я. «Я открываю новую клинику, где кроме лечения пациентов будут заниматься обучением, лекари и знахари». «Здорово», — улыбнулся пациент. «Большое дело делаете». «И беру на себя большую ответственность», — кивнул я. «Знаю. Так что если меня здесь уже не будет, то записывайтесь на прием на Фонтанку 40. «Надеюсь, вы сейчас шутите?» — спросил он и подозрительно посмотрел из-под лоби. «С призраком все в порядке», — вздохнул я. «Это же надо! Насколько знаменит этот дом! Наш Валерий Павлович просто суперзвезда. Не переживайте по этому поводу, приходите и сами лично убедитесь. Потом еще всем знакомым расскажете». «Ладно», — кивнул он и улыбнулся одними уголками губ. «Ваша уверенность успокаивает. Обязательно приду». Мужчина оделся, любезно попрощался и вышел. Ну вот, рабочий день и закончился. Смутное ощущение, что чего-то не хватает. Или кого-то. Стоило об этом подумать, как дверь в кабинет немного приоткрылась, и в щелку просунулся знакомый нос. «Александр Петрович, вы будете на меня ругаться?» — спросил знакомый голос пожилой, но полной жизненной энергии женщины. «А поможет?» — хмыкнул я. «Раньше она не могла, по моей просьбе, к началу приема. А теперь пришла под самый занавес». «Тогда примите опоздавшую», — жалобно проблеяла она. «А куда я теперь денусь?» — улыбнулся я и пожал плечами. «Проходите. Мы вас уже потеряли. Нет и нет». «Я даже не хочу никак оправдываться», — сказала она, входя в кабинет. «Сама виновата. Обещала приходить пораньше, а получилось точностью да наоборот». «Располагайтесь», — указал я на манипуляционный стол, не желая больше обсуждать эту тему. «Все в жизни бывает. Ну, некоторых это бывает на удивление регулярно». «Ой, ну прям засмущали меня». Грустно улыбнулась она. «Я правда обещаю, что такого больше не повторится. На крайний случай, я тогда лучше на следующий день приду с утра, чем как сегодня». «Вы чем обещать и строить далекие идущие планы? Лучше расскажите, как ваши дела». «А как мои дела?» Спросила она сама у себя. «А хорошие мои дела. Левое колено я даже не вспоминаю, что существует. Правое побаливает иногда к вечеру, когда побольше похожу. И с утра бывает скованность. Но я пока утренние водные процедуры закончу, уже все нормально. Ну, почти». «Понятно», — кивнул я и положил ладонь на ее правое колено. От воспалительного процесса остались лишь легкие воспоминания кое-где. С ними я разобрался быстро. Немного требовало доработки суставная поверхность бедренной и большеберцовой костей и суставный хрящ. Это заняло больше времени и отняло больше энергии, чем обычно. Но вскоре я понял, что занимаюсь воплощением в жизнь слова «перфекционизм». «Все здесь нормально. Можно заканчивать». «Похоже, что мы с вами теперь закончили», — сообщил я пациентке радостную новость. «Регулярных посещений теперь больше не требуется, так что у вас в ближайшее время не получится опаздывать на прием». «А я уже начала привыкать ходить к вам 3 раза в неделю», — улыбнулась женщина. «Но насовсем мы с вами не прощаемся», — добавил я. «Плановый осмотр через 1/2 года, но если будет беспокоить, то приходите раньше, желательно не запускать, как у вас до этого получилось». «Нет, я теперь ученая, запускать больше не буду», — сказала она, махнув рукой. «Вы, главное, берегите себя, Александр Петрович, и спасибо за вашу доброту и терпение». «Ну, теперь-то, надеюсь, все?» — задала риторический вопрос Света. «Сейчас проверю», — не испытывая уже по этому поводу оптимизма, ответил я и выглянул в коридор. На дальнем от двери кабинета кресла сидела Настя Вишневская. «Насть, ты чего?» — спросил я. «Случилось что?» «Случилось», — сказала она и грустно улыбнулась. «Заходи», — сказал я и шире открыл дверь. «Нет, спасибо», — покачала она головой. «Я тебя здесь подожду». «Ладно», — ответил я и пожал плечами. «Я сейчас оденусь и выйду». «Там еще кто-то есть?» — спросила Света, состроив несчастное личико. «Нет, там ко мне пришли», — ответил я, снимая халат и потянулся за пальто. «Прием окончен. Можете все разбирать и идти домой. На сегодня достаточно. И так хорошо поработали». Я надел шляпу, взял портфель и трость, к которой все никак не могу привыкнуть. Только заявление сестренки, что я с ней классно смотрюсь, помогает мне не поставить эту дорогую вещицу в платяной шкаф в своей комнате на вечное хранение. «Классно смотришься», — улыбнулась Настя, увидев меня впервые с тростью. «Ага», — кивнул я, — «как хромоножка с костыликом». «Не поняла, ты ее стесняешься, что ли?» — спросила она и рассмеялась, чем еще больше меня засмущало. «Да многие сейчас ходят с тростью, мода вернулась, ты оглянись вокруг». Я демонстративно посмотрел в обе стороны коридора. «Здесь никого нет», — заявил я с важным видом. «Тем более с тростью». «И у тебя трости нет». «Смешной», — сказала Настя и снова засмеялась. «Ну где ты видел женщину с тростью? А ты перестань стесняться. Трость у тебя очень солидная и красивая. Такой хвастаться надо, а не скрывать, что она у тебя есть». «Ладно, бог с ней, с тростью», — сказал я и переключился к первому вопросу, который я задал при встрече. «Рассказывай, что у тебя случилось?» «Случилось то, что я очень соскучилась», — сказала Настя, убедилась, что нас никто не видит, сделала стремительный шаг в мою сторону и поцеловала в щеку. Мне показалось, что она хотела чмокнуть меня в губы, но в последний момент сдержалась. «Я думал, что с университетом что-то опять не срастается», — растерялся я и сказал первым попавшимся, что пришло в голову. Ее поступок меня ошарашил и приятно удивил. «Нет, с университетом все в полном порядке. Пойдем уже», — сказала Настя, засмущавшись своего порыва. Взяла меня под руку и потянула к выходу. Я не стал сопротивляться, и мы так и пошли на выход. Было немного неудобно идти так через регистратуру, все на нас оглядывались, но я сделал вид, что ничего не замечаю. Почему? Да потому что мне было приятно идти с ней под руку. Родителей других лекарей я на пути не встретил, но вероятность того, что скоро об этой новости все узнают, близка к 100%. «Сегодня я оплатил учебу, и мне уже выдали тему дипломной работы», — сообщила Настя, когда мы уже вышли на улицу. «Единственное, думаю, внести некоторые коррективы в название и в сам проект. Это дозволено правилами. Отклонение совсем небольшое, очень надеюсь, что его согласуют». «И что же это будет за проект?» — поинтересовался я. «Не из вежливости, мне и правда было очень интересно». «Мне нужно было сделать проект Большого дворца для официальных приемов и проживания высокородных гостей с ротой прислуги. Но я решила, что это будет медицинский институт, включающий в себя не только учебные помещения, но и комнаты со всеми удобствами для проживания и лечебную часть». «Ого, какой у тебя замах!» – восхитился я, пытаясь представить, какое же это должно быть здание. «А ты точно осилишь рассчитать и начертить такую громадину?» «Я в этом абсолютно уверена», – улыбнулась она. «По многим предметам я уже скоро получу зачеты автоматом, и у меня будет куча времени, чтобы осуществить то, что я задумала». «Ну, как говорится, Бог в помощь», — улыбнулся я. «Интересно будет посмотреть». «Но мне будет нужна твоя помощь», — игриво улыбнулась девушка, хитро заглядывая мне в глаза. «Моя помощь?» — удивился я. «Чем же я могу тебе помочь? Я с черчением не очень хорошо дружу». «А этого я с тебя и не требую», — снова рассмеялась она. возможно, представив себе, как я своими каракулями подписываю чертеж. Хотя про коньки ты тоже самое говорил. Мне нужна будет твоя консультация по спискам помещений и их расположению в здании, чтобы это было максимально функционально. «А, ну это можно попробовать», — кивнул я. «У тебя сейчас какие планы были?» — поинтересовалась Настя. «Заехать на фонтанку, посмотреть, на какой стадии ремонт». «Возьмешь меня с собой?» — с надеждой в голосе спросила девушка. «Конечно», — хмыкнул я, — «если ты не боишься». «Кого, призрака, что ли?» — улыбнулась Настя. «Мне кажется, это все городские сплетни». «Вовсе нет», — покачал я головой. «Это чистая правда». «Ну зачем ты меня пугаешь?» — она ткнула меня слегка кулачком в плечо, нахмурилась и надула губки. «Вовсе я не собирался тебя пугать», — улыбнулся я. «Он не страшный, вот увидишь». «Ну ладно, поехали», — сказала она так, словно это я ее уговаривал. «Или что, в итоге так и получилось?» «Посмотрим на твоего призрака». Пробки в Питере только начинались, поэтому ехали довольно долго, хоть и было недалеко. Что самое странное, сегодня получилось припарковаться прямо перед входом. Я заглушил двигатель и вышел из машины. Потом помог выйти Насте, и мы поднялись по ступенькам. «Ух ты!» – воскликнула девушка, увидев блестящую в свете загоревшихся фонарей золотую вывеску. «Госпиталь Склифосовского? Даже так?» «Ага», – улыбнулся я и открыл дверь, едва не столкнувшись при этом с выходящим наружу строителем, который выносил мешки со строительным мусором и ставил рядами в стороне от крыльца. Похоже, небольшой газон тут затоптали знатно. Впрочем, о нем все равно придется как следует позаботиться. За ним последние 40 лет вряд ли кто-то ухаживал. Разве что Валера, но ему такое дело, скорее всего, не под силу. Николая мы встретили в коридоре первого этажа. Он переходил из комнаты в комнату, контролируя процесс и раздавая указания. «О, Александр Петрович!» — улыбнулся он и пошел навстречу. «А я как раз про вас вспоминал!» «И что хотели сообщить?» — спросил я, пожимая его золотую руку. «Что можно уже потихоньку завозить мебель и все остальное», — сообщил он. «Мы тут уже почти все сделали. Я привлек дополнительных рабочих, чтобы поскорее закончить». «Уже сегодня можно завозить?» — спросил я, осматривая практически готовые к сдаче помещения, пока мы шли по коридору. «Да, можно и сегодня», — хмыкнул Шапшников. «А мы бы начали расставлять все и приводить в жилой вид. Где это можно сделать? Вы еще свой кабинет не видели. Хотите посмотреть?» «Ну, естественно», — воскликнул я, предвкушая уже шедевр интерьерного искусства. «Тогда поспешите за мной», — бросил Николай, и, несмотря на свои немолодые годы, втопил так, что мы за ним еле успевали, чуть ли не бегом. На втором этаже уже тоже везде было чисто, аккуратно, красиво. Я заглянул по пути в лекционный зал, где уже хоть сейчас можно было начинать читать лекции студентам. Не хватало лишь нескольких штрихов в виде доски, плакатов на стены по бокам, которую я уже укомплектовал и сложил дома, и кое-каких мелочей. Было бы неплохо расставить цветы по подоконникам для большего уюта. Можно и большие пальмы в катках по сторонам от доски поставить, или фикусы. Но это можно сделать и позже. Наконец мы подошли к солидной дубовой двери приемной. Такой двери даже Обухов позавидует. Учитывая, что все делалось в соответствии с утвержденной в городской управе сметой, там и правда решили из клиники сделать дворец. Даже интересно стало, кто стал инициатором таких серьезных вложений. Денег здесь потрачено немало. Паркет в приемной был не хуже, чем во дворце Петра в Петергофе. И когда они успели сделать такое произведение искусства? Скорее всего, мастера обладают какой-то специальной магией. Ни за что не поверю, что такое в столь короткие сроки можно сделать даже золотыми руками. «Вы не стоите, дальше проходите», — хмыкнул Николай, увидев, как мы глазеем на ремонт в приемной. «Идем, идем», — ответил я, разглядывая богатый интерьер и стараясь ничего не упустить из виду. Придраться хоть к какой-нибудь мелкой детали было невозможно. «Коль, да вы настоящие кудесники!» «Хм, это еще не все», — ухмыляясь, произнес он. «Прошу». Он распахнул дверь в сам кабинет. Я перешагнул через порог и просто потерял дар речи. Это был самый красивый и солидный кабинет из всех, что я видел. Ну точно теперь меня Обухов отсюда выгонит, а меня отправят управлять своей больницей и всей медициной в Питере заодно. Разве что только размеры здесь были немного скромнее, а в остальном намного лучше. Даже картины на стенах уже висели, а я все думал, где их заказывать. Я молчу про фреску на потолке, где по голубому небу плыли пушистые облака и косяк белых журавлей. «Какая же красота!» — сказала Настя, открыв рот, вместе со мной осматривала кабинет. «Так что завозите мебель, и мы доведем это все до ума», — сказал Шапошников, довольный произведенным эффектом. «Тогда будет еще лучше». «Если будет лучше, чем сейчас, я просто упаду в обморок», — сказал я, продолжая пялиться то на паркет, то на резные деревянные панели и переливающиеся голубым и лиловым шелковые обои на стенах. «Насчет мебели и прочего я позвоню прямо сейчас, не будем терять времени». Я отошел к окну, достал из портфеля блокнот и начал звонить поставщикам, назначая всем время привоза товара на завтрашнее утро. Мануфактура, производящая люстры и светильники, была готова привезти свои изделия уже сегодня. Вот отлично. Также ответили и в книжном, потом в типографии. Но кто-то ведь завтра утром должен будет встретить мебель и медицинское оборудование. Я позвонил сразу еще и Прасковье. Отправлю ей в помощь еще и Виктора Сергеевича, как самого опытного. У себя прием после обеда снял. Терпения ведь не хватит до 4 сидеть на работе и гадать, как тут идут дела с подготовкой к сдаче. Ну и совсем не выходить на работу не могу, есть постоянные пациенты. Так, это тогда Обухову можно сообщить, что торжественное открытие клиники можно с понедельника переместить на субботу или даже пятницу, а в понедельник уже начинать принимать первых больных и студентов. Теперь я стоял перед дилеммой. Сообщить Степану Митрофановичу о почти полной готовности или нет? А вдруг я похвастаюсь, что все готово, а окажется, что что-то не так? Тогда вообще позору не оберешься. Наверное, я вообще не буду торопить торжественную часть. Как говорится, не спеши, а то успеешь. Шапошников провел нам полную экскурсию по всем помещениям, почти готовый к запуску клиники. А Валерия Павловича мы по пути так и не встретили. Я поблагодарил Николая, взял Настю за руку и снова повел в свой кабинет, где у меня был последний контакт с призраком. Не могу же я увезти отсюда девушку, не познакомив с главной достопримечательностью не только самого учреждения, но и Санкт-Петербурга в целом, так как о нем знают все поголовно. «Валерий Павлович», — громко обратился я в пустоту, — «ознакомься, это Настя». «Не кричи так, Саш», — услышал я шелестящий голос из дальнего угла. «Это теперь не пещера, в которой я прожил 40 лет, а вполне приличное место, типа библиотеки. Здесь надо разговаривать тихо, спокойно. А эти строители так не умеют. Они постоянно бегают и кричат. Я за эти дни от них столькому научился, чего не узнал за 20 лет работы столяром». «Вы и правда существуете?» – пролепетала побледневшая Настя. «А я думала, что это все сказки для детей». «Я детям такие сказки могу рассказать, деточка, что они неделю спать не смогут», – прошелестел Валера и зловеще захихикал. «Валерий Павлович», – хмыкнул я. «Ты завязывай с этим. Будешь смутьянов и скандалистов пугать, а Настя — моя девушка. Будь с ней, пожалуйста, вежлив и деликатен». «Ладно, договорились. Прости, Саш. Ты же не предупредил?» — извиняющимся тоном произнес призрак. В углу, откуда доносился его голос, проявилась полупрозрачная фигура, изображавшая грациозный поклон. «Добрый вечер, сударыня. Разрешите представиться, столивар 6-го разряда во 2-м поколении. Романов Валерий Павлович».